боялась войны. Даже маневры, даже учебная тревога здесь, в Средней Азии, наполняли ее ни с чем не сравнимым ужасом. Так зачем же рисковать собой в глубоком тылу? Это же действительно бред. Нет, хватит, достаточно. После больницы она отдыхала 3 месяца. Профессор Байрамов ежедневно посещал тихий домик родителей Инны, тетешку Елочку, играл в карты с жильцом, грустно и покорно вздыхая, пересказывал сводки, вести с войны. Впрочем, он всегда был оптимистичен в изложении. Жена профессора тоже была профессором, но еще к тому же полковником на войне, и писала ему редко, совершенно мужским, крупным почерком. Он отвечал мелким и посылал посылочки из сухофруктов. Одно письмо жены полковника Инна вытащила из кармана Генриха Камиловича и прочитала в кухне. Письмо было печальное, влюбленное и жалкое. «Война превратила меня в старуху», — писала жена полковник. «Кровь и страдания не способствуют свежему цвету лица, мой милый Генчик, а быть женой, пользуясь твоим человеколюбием, не самые веселые занятия на нашей планете». Инна вздохнула с облегчением. За профессора нечего было опасаться. Про таких обычно говорят, никуда не денется. В жаркие летние ночи они нередко гуляли, он берег ее здоровье и, нежно держа ее под руку, говорил о колдовских самаркандских ночах. Рассказывал он, словно читая книгу, которую знал наизусть, книжными словами, бархатным голосом, и так красиво, что ей хотелось спать, и она потихоньку позевывала. Про Самарканд она узнала, что он существует со времен неведения, про долину Заравшана, что она словно плащ из зеленой парчи, про пенный арык Сияба, что он не забывается, как первая любовь, про мечеть первой жены Тимура Бибиханум, что купол мечети был бы единственным, когда бы небо не стало его повторением. Иногда, рассказывая, профессор даже подвывал. Инна Матвеевна посмеивалась. Как все робкие и даже трусоватые люди, невропатолог Байрамов почтительно, по его выражению, благоговел перед загадочными характерами типа эмира Тимура Гургана. Про Тимура он знал много и, содрогаясь плечами, рассказывал о нем искательно, почти с восторгом. Инна слушала, зябко поеживаясь, ей нравилось, что Тимура называли полюс мира и веры, нравилось, что он был властителем центра вселенной, нравилось, как железный хромой придавал мечу и пламени цветущие мирные города Армении, Сеистана, Индии, Малой Азии, Грузии. И Тимур ей нравился, и Чингисхан, и Наполеон Бонапарт, и Фуше. Еще в юности она любила книги о них. Ей было неважно, чего они хотели, ей нравилось, как они действовали, и как ничто не могло их остановить. Если бы она родилась мужчиной, если бы она научилась так ничего не бояться, как умели не бояться они, если бы. Из диссертации она боялась. Многие лагерные врачи записывали кое-какие свои наблюдения, и она просматривала все, что у них изымалось по законам и правилам, положенным для заключенных. Но некоторые записи она просто не понимала, а спрашивать не предоставлялось возможным. Другие же казались ей ничего не стоящим времяпрепровождением. Одну тетрадь она припрятала до поры до времени, но автор этих записок был слишком знаменит, чтобы посягнуть на них, пока он жив и еще относительно здоров. Да и далеко не все она там понимала, а показать даже своему невропатологу боялась. Байрамов ей тоже советовал темы, но все они были какие-то слишком уж трудоемкие, несенсационные, расплывчатые. Ей нужен был рецепт, как в поваренной книге, взять столько-то муки, масла, яиц, корицы или сделать открытие, как рентген. Полстраницы и всего делов. Ей нравилась старая узбекская пословица «Человек без любви — осел, Человек без стремлений — глина, особенно про глину.